Я сказала ему еще раз: «Но почему же?» Он не захотел мне ответить и в самом деле резко изменил в Брауншвейге свое поведение. Он реже видел меня и меньше говорил. Он стал задумчивый и рассеян. Зато вечером в комнате матери он уводил меня в сторону к окну и все только жаловался на свою судьбу и стеснение, которое он терпел. Однажды у него невольно вырвалось признание, что ему всего тяжелее быть моим дядей. Я очень невинно до тех пор его утешала, как только умела, и не знала настоящей причины его горести. Поэтому я была очень удивлена этими речами и спросила его, что я ему сделала и не сердится ли он на меня. Он мне ответил: «Вовсе не то, но дело в том, что я вас слишком люблю». Я простодушно поблагодарила его за дружбу. Тогда он рассердился и резко сказал мне: «Вы ребенок, с которым нет возможности говорить». Я захотела оправдаться и просила объяснить мне причину его огорчения, от которого ничего не понимала. Я очень к нему приставала. «Ну, — сказал он, — хватит ли у вас дружбы ко мне, чтобы утешить меня по-моему?» Я уверяла, что да, и что он не должен в этом сомневаться. «Обещайте же мне, — сказал он, — что вы выйдете за меня замуж». Я была поражена этими словами, как ударом грома. Я вовсе не думала о подобной развязке. Моя дружба была чиста, и я любила его как брата своей матери, к которому привыкла и который оказывал мне тысячу любезностей. Я не знала любви и никогда не предполагала ее в нем. Он увидал мое изумление и замолчал. Я ему сказала: «Вы шутите, вы мой дядя. Отец и мать не захотят, и вы тоже», — сказал. Мать меня позвала, и в этот вечер дело тем и кончилось. Зато он не сводил с меня глаз и ухаживал за мной больше, чем когда-либо. Но я себя чувствовала с ним более стесненной, чем прежде. При первой возможности он возобновил прерванную беседу и стал говорить о своей страсти ко мне, не стесняясь больше. Он был тогда очень красив, глаза у него были чудесные. Он знал мой характер, я уже свыклась с ним. Он начал мне нравиться, я его не избегала. Он так и добился моего согласия выйти за него замуж под условием, что отец и мать не окажут никакого препятствия. Я узнала потом, что мать все это знала. Да и нельзя было ей не заметить его ухаживание, и если бы она не была с ним заодно, то, я думаю, она не допустила бы этого. Много лет спустя у меня явились эти мысли, которые тогда и не приходили мне в голову. Получив мое согласие, дядя со всей силой отдавался своей страсти, не знавшей границ. Он ловил мгновение, чтобы меня поцеловать. Он умел их создавать. Однако, если не считать нескольких объятий, все обошлось очень невинно. Между тем он был по-прежнему задумчивый и рассеян. Часто он стоял возле меня и не говорил ни слова. Я старалась его расшевелить, но он издавал только вздохи и стоны. Я ничего не понимала в его поведении. Он был влюблен по уши, замкнулся в себе, потерял сон, аппетит и, главное, свою врожденную веселость. Я больше не знала, как держать себя с ним. Прежде чем покинуть Брауншвейг, он добился от меня обещания, что я его не забуду. Он не мог выносить, чтобы произносили имя принца Генриха Прусского, в котором он подозревал склонность ко мне. Я никогда хорошенько не знала, в чем было дело. Дядя уехал из Брауншвейга, мы направили свой путь в Цербст. Мать вовсе не намеревалась ехать этой зимой в Берлин. 1 января 1744 года мы были за столом, когда принесли отцу большой пакет писем. Разорвав первый конверт, он передал матери несколько писем, ей адресованных. Я была рядом с ней и узнала руку обергов-маршала Голштинского герцога, тогда русского великого князя. Это был шведский дворянин по имени Брюммар. Мать писала ему иногда с 1739 года, и он ей отвечал. Мать распечатала письмо, и я увидела его слова: «С принцессой, вашей старшей дочерью». Я это запомнила, отгадала остальное, и, оказалось, отгадала верно. От имени императрицы Елисаветы он приглашал мать приехать в Россию под предлогом изъявления благодарности ее величеству за все милости, которые она расточала семье матери. Действительно, бабушка получила от нее пенсию в 10 тысяч рублей. Принц-епископ, брат матери, был ею назначен наследником шведского престола, и мать получила портрет императрицы, осыпанный бриллиантами, когда родила мою сестру Елисавету, у которой императрица была крестной матерью.